Глава 27. Черная башня отбрасывала всю ту же длинную тень на Академию. Прилегающий двор полностью тонул во мраке, что полностью устраивало Британи. Все же она пришла сюда незаконно. Впрочем, легально их, студентов-первокурсников, в башню так и не отвели, хотя прежде преподаватели регулярно устраивали экскурсии в музей Перлиса Занта. Но времена изменились. С некоторых пор обитель основателя Академии представляла опасность. Однако Бри надеялась, что, несмотря на все замки и заклинания, сумеет попасть внутрь. В первый раз же получилось. Даже после смерти Перлис Зант оказался сильнее ректора. Бри огляделась и перебежками, стараясь держаться ближе к стенам, добралась до заветного крыльца. За прошедшие праздники оно обледенело. Странно. Обычно дорожки и входы в здание содержали в идеальном порядке. Поневоле закрадывалась мысль, что лед оставили намеренно, может, даже специально облили ступени водой. Но если неведомый некто рассчитывал остановить Британи, он просчитался. Медленно, очень медленно девушка поднялась к старинной двери и потянулась к кольцу. Сейчас ее кольнет охранное заклинание, щелкнет замок. Но не тут-то было. После памятной встречи под крышей башни ректор видоизменил защиту. Бри зашипела, дуя на покрасневшие пальцы. По ним только что ударил сильный магический разряд. Прошла минута, другая, но дверь так и не отворилась. И девушка решила прибегнуть к радикальному средству – шпильке. Кевин в свое время просветил подругу, как сделать из нее отмычку. Бри потянулась к навесному замку. И тут увидела его. Призрачный зеленый дракончик соткался из струйки дыма, струившейся из замочной скважины. Растерявшаяся Британи не успела вовремя отпрянуть и поплатилась подпаленным рукавом пальто. Может, и дракон и призрачный, зато пламя у него настоящее. Ну вот, очередные траты. Они смотрели друг на друга. Дракончик на Бри, а она на него. Ящер не спешил нападать, зато изрядно увеличился в размерах. Только что был с ладошку, а вот уже в воздухе бесшумно махало крыльями существо размером с крупного пса. Брита не догадывалась, это не предел. Со временем он превратится в полноценного дракона. И тогда все. Сложно не заметить гигантское пятно над крышами. Значит, сюда ринутся все. И студенты, и преподаватели. Требовалось срочно что-то придумать. Иначе Бри ждал позор и штрафные баллы. «Ну, пожалуйста». Она с мольбой посмотрела на призрачного стража. «Я ничего не краду. Никаких опытов проводить не собираюсь. Мне нужно только поговорить с прадедушкой». Дракон выпустил из ноздрей тонкую струйку дыма. Явно издевался. «Тебя Гвен сотворил, верно? Неприлично называть ректора по имени, но для дракона он точно не мастер Лабриан. Да и для самой Бри с некоторых пор тоже. Ей бы вместо ночных прогулок фасон свадебного платья выбирать и рассадку гостей продумывать». Перепонка на миг скрыла янтарные глаза. «Ага, угадала». Воспрянув духом, Британи продолжила обрабатывать ящера. Определенного успеха она добилась. Он перестал расти, хотя и сейчас выглядел внушительно. «Ты должен не пускать в башню чужих, верно?» «А я не чужая. Я своя. Невеста Гвена. Правнучка хозяина башни. Не веришь? Давай у Перлиса Занта спросим». Странно, конечно. Почему чернокнижник до сих пор не появился? Для духов нет преград. Они спокойно проходят сквозь стены. Логично, заслышав шум, проверить, что происходит. Однако Перлис не спешил. Не мог. С обезумевшего от ненависти Марша Видера стало бы навеки связать друга с башней. Той же кровью, например, каким-нибудь темным ритуалом. И тут в голове Британи щелкнуло. Темный дар! Вместо того, чтобы заговаривать зубы дракону, можно прибегнуть к силе, которая сотворила защитника башни. Вот что значит привычка. Британи всю жизнь считала себя природницей. Постоянно забывала о новоявленной второй сути. Только как контактировать с темным даром? В редких случаях, когда он пробуждался, все случалось спонтанно. «Попытка не пытка», — вздохнула Бри. «Все лучше, чем бестолку топтать снег. Плевать, дракон хотел на мое красноречие. У него наверняка вообще разума нет». «Так, фантом». Отойдя ближе к арке, в случае чего можно быстро сбежать, Британи постаралась расслабиться. Когда за тобой следит дракон, это кажется непосильной задачей. Но занятия с Кевином помогли. Может, основы боевой магии Британи никогда не пригодятся. Зато, повторив предшествовавшие каждой тренировке медитативные упражнения, она смогла забыть о втором лишнем. Какой же на ощупь темный дар? Бри максимально сконцентрировалась и попыталась отыскать ядро второй сущности. Гладкая, твердая. Стоило ее коснуться, как Брита не ощутила волну дрожи. Она прокатилась от шеи до кончиков пальцев, сменившись легким жаром в ладонях. Взглянув на них, девушка убедилась. Дар здесь. Вот он, переливается едва заметным синим сиянием. Потоки силы пришли в движение, наполняя тело энергией. Бриттани еще никогда не ощущала себя такой наполненной. Но как же все это контролировать? Темный дар опасен даже для владельца. Не стоит с ним шутить. «Так, успокойся», — шикнула на пробудившуюся силу Бри. «Мы никого убивать не будем». Словно в знак протеста свечение вокруг ее кисти мигнуло. «Чуешь создание потомков черного графа?» — догадалась девушка. Сияние снова мигнуло. Похоже, дар давно все для себя решил и воспринимал хозяйку лишь как сосуд для хранения. Природный вел себя иначе. Подчинялся. «Алана Блэкка-то бы сюда!» — вздохнула Бри, не зная, что делать с вызванным джинном из бутылки. «Вот и судьба моя определилась», — чуть помолчав, сокрушенно добавила она. «Ждет меня казенный дом, факультет темных искусств, но это почти одно и то же». Однако шутки шутками, а пора действовать. Призрачный дракон забеспокоился, да и собственный темный дар рвался в бой. «Мы никого не убиваем», — как можно тверже повторила Бри. «Только убираем фантом». Стянув перчатки, она стиснула кулаки, до крови вонзила ногти в кожу. Полегчало. Растерянность сменилась уверенностью. «Хозяйка Бриттани своему дару или нет? А если хозяйка, он обязан ей подчиняться». Выйдя из укрытия, она смело вновь направилась к крыльцу. Бриттани ощущала невидимую поддержку. Точно знала. Сейчас все получится. Она попадет внутрь. Дракон выпустил очередную струйку пара и, взмахнув крыльями, завис над входом в черную башню. Бриттани остановилась, задумалась и просто вытянула руку. Глупо, по-детски, но неведомое нечто нашептывало. Поможет. «Рахман, имени!» Кто-то чужой ее голосом произносил неведомые слова на старорамирском, языке магии. Они сплетались в кружева заклинаний, формировали стройные цепочки с катализаторами, усилителями и стабилизаторами. Ослепительная вспышка, легкий привкус летней ночной грозы, и фантомный страж башни исчез. Бриттани толком не поняла, что с ним случилось. Она испугалась, зажмурилась, а когда распахнула глаза, путь уже был свободен. Девушка с опаской повторно коснулась замка, готовая в любое мгновение отпрянуть, спрыгнуть с крыльца. Однако предосторожность оказалась напрасной. Лязгнула дужка замка, заскрипела дверь. Изнутри башни пахнуло сыростью и вековой прохладой. Чуть помедлив, Бриттани шагнула навстречу предкам. Поднятый со дна ее существа темный дар дремал. Снова стал невидимым. У Бри даже закралось сомнение, сама ли она его вызвала, или Перлис Зант постарался. Все выше и выше. Крепко вцепившись в перила, Бриттани поднималась на самый верх. Сердце то замирало, то пускалось вскачь. Пульс стучал в висках, словно набатный колокол. Она боялась встречи со знаменитым чернокнижником, того, что он расскажет. Вдруг мир вторично перевернется. Вдруг друзья окажутся врагами. «Вы здесь?» Остановившись на площадке второго этажа, окликнула Бри. Тишина. Даже мышь не пискнет в ответ. Вздохнув, девушка торопливо миновала площадку. Где-то здесь провели ритуал. Лишили жизни ее прапрабабушку. Бриттани не хотела оказаться в том месте, ощутить его тяжелую энергетику. Хватит того, что атмосфера башни давила, напоминала, ее не зря прозвали черной. Даже если к чему-то долго готовишься, в итоге оно все равно застигнет тебя врасплох. Вот и Бриттани приглушенно вскрикнула, ухватилась рукой за сердце и едва кубарем не скатилась по лестнице, когда увидела Перлиса Занта. Он парил чуть выше, возле опорного столба. Страшная рваная рана в груди никуда не делась. Из нее все так же густыми каплями стекала кровь. По-прежнему билась, выталкивая все новые брызги половина сердца. «Здравствуйте», — немного совладав со страхом, разомкнула губы Бри. Казалось, еще немного, и она задохнется. Так часто стучало ее собственное сердце. Липкие ладони скользили по железным перилам. Нужно быть осторожнее. постараться не двигаться. Как же это тяжело, когда хочется бежать без оглядки. Призрак безмолвствовал. То ли влажные, то ли потные волосы наискось падали на глаза. Шею пересекала безобразная фиолетовая полоса с оплавившимися багровыми краями. Девушка не могла припомнить, видела ли ее прежде. Двойной след от ожога и веревки. «Я все знаю», — облизав пересохшие губы, продолжила Бри. Монолог ее категорически не устраивал, но заставить призрака говорить она не могла. «Все?» — скептически поднял брови Перлис. Жуткий сосуд, образованный его ребрами и внутренними органами, в очередной раз переполнился, и по одежде на ступени скатился кровавый поток. «Ну...» — Британи с трудом сдержала рвотный позыв. «Про вас и Бернадет, и про меня...» Нужно смотреть призраку в глаза, иначе ее вытошнит. Но как же тяжело не опустить взгляд, когда слышишь мерную дробь капель. «Мне очень жаль...» — вздохнул Перлис и опустился ниже. Завис вровень с Бри. «Это не пустые слова. Ни я, ни Бернадет не желали причинять боли Маршу. Все случилось против нашей воли. Бернадет не любила его. Уважала, восхищалась, воспринимала как друга. А Марш дышал ей. Никого больше не замечал. Он до безумия хотел детей. Думал, дело в нем. Поэтому Марш и не убил маленькую Сильвану. Не смог. Забрал к себе. Вижу. Призрак посмотрел на правую руку Бри, палец, на котором полагалось красоваться кольцо. Ты не вняла моему предупреждению. Гвен Лабриан тоже Видер, пусть и носит другую фамилию. Он чрезвычайно похож на Марша, почти одно лицо. Даже не Кристиан, именно он. И силы в нем много, так же много, как в далеком предке. Другое дело, Гвен пока ее сдерживает, но кто знает, сколько продлится это пока. Британи стала не по себе. Сразу вспомнились странные прогулки по ночам, путешествия в другие миры. Так что очень хорошо подумай, девочка. Видишь, что способен сотворить маг из рода Видеров в приступе безудержной ярости? Перлис указал на дыру в груди. Марш умел ждать. Ни словом, ни делом не выдал себя. Вас учат, будто Бернадет пожертвовала жизнью. О, нет! Горько усмехнулся призрак. Ничего подобного не требовалось. Марш должен был вовремя остановиться, забрать определенное количество крови и энергии, но он не стал. Склонился над ней, бьющейся в предсмертной агонии, и прошептал. «Предательство не прощают. Ты развлекалась с моим другом, а после ложилась в супружескую постель и целовала меня. Я тоже тебя поцелую в последний раз». И поцеловал в бледные губы, чтобы в следующий миг вырвать из тела жены остатки жизни и магии. «А вы?» Девушка не верила, будто чернокнижник спокойно наблюдал за убийством любимой женщины. «В ходе ритуала мы оба отдали большую часть силы Маршу. Только он мог противостоять тьме. Ни чернокнижник, ни маг жизни, а тот, кто владел стихией смерти. Марш схитрил. Попросил меня первым лечь на алтарь. Мол, Бернадет страшно, пусть убедится, все безопасно». «О!» — нервно рассмеялся Зант. Мне он уготовил другую смерть. Ты спрашивала, почему я не помешал ему? Потому что он сдавил мое горло огненным жгутом и подвесил на крюк. Магии во мне не хватило, чтобы справиться с оставшим почти демиургом Маршем. Лестница перед глазами Бри подернулась дымкой. В нос ударил острый запах. Смесь благовоний, растительных ядов и металлических ноток крови. Точно такой же привкус стоял у нее во рту. Сколько Британи не сглатывала, не удавалось от него избавиться. Она стояла в углу той самой комнаты, где некогда Кристиан пытался поживиться энергией Кевина. В специальных держателях на стенах потрескивали факелы. Их скудного света хватало, чтобы рассмотреть происходящее. В центре комнаты, на покрытой смесью крови и воска гранитной плите, лежала женщина. Рот приоткрылся в безмолвном крике, глаза широко распахнулись и застыли навеки. Руки и ноги сковали кандалы. У бедняжки не было шансов на спасение. Длинные светлые волосы, алебастровая с фиолетовыми прожилками вен кожа превратили женщину в восковую куклу. Из одежды на ней была лишь длинная льняная рубашка простого кроя. Над незнакомкой склонился мужчина. Британи не видела его лица, только поникшие плечи, сгорбившуюся спину. Он погладил покойницу по щеке, затем наклонился и запечатлел долгий поцелуй на ее посиневших губах. И все. Внутри мужчины будто сработала пружина. Он резко выпрямился, расправил плечи и порывом ветра развернулся к Бри. Она испуганно ойкнула, заслонилась руками. «Откуда тут взялся ректор? Почему он такой странный, с безумным взглядом?» Потом Британи сообразила. Никакого Гвена Лабриана здесь нет. Перлис показал ей частичку прошлого, свои воспоминания. Но как же ректор с предком похожи? У них даже волосы одинаковой длины, только глаза разные. У Марша оба зеленые. Чернокнижник не солгал. Полузадушенный, он висел на ввинченном в стену крюке. Шею змеёй обвила огненная веревка, опаленная кожа источала сладковатый аромат. «Теперь займемся тобой». Широкая улыбка Марша не сулила ничего хорошего. «Бернадет спит вечным сном. Ты сам видел, она почти не мучилась. А вот ты будешь умирать долго. Очень долго». «Послушай, Марш!» В отчаянии попытался воззвать к его разуму Перлис. «Надоело слушать». Взревел темный маг и движением руки отправил друга в полет через всю комнату. «Я сыт по горло вашей ложью. Сколько ты обманывал меня, мразь! Сколько притворялся другом, а потом смеялся над рогатым идиотом! А она... Она тоже. Наглая, болтала ногами в постели и советовалась, какой подарок у меня выпросить!» Оправившись от падения, чернокнижник кое-как поднялся на ноги, даже избавился от веревки, но тут же угодил в железный захват друга. Британи едва не стошнила. Не в силах дальше смотреть, как в приступе неукротимой ярости Марш с упоением мучает жертву, не позволяет умереть раньше срока, она крепко зажмурилась. «Он скормил половину моего сердца собакам». Словно сквозь вату донесся до Бри голос Перлиса. «Швырнул в окно и навеки привязал меня к башне, лишив перерождения. После, немного успокоившись, Марш распустил, поддержал слухи о ритуальном самоубийстве Бернадетты, всячески превозносил мою ученость. В честь меня даже Академию назвали. Посмертно, конечно. Сначала объявили пропавшим без вести на поле боя. Потом торжественно похоронили. Уж не знаю, кого Марш в гроб засунул. Он лично руководил похоронами. Говорят, помпезные вышли. Бывший друг даже одинокую слезу пустил, когда произносил посмертное напутствие. Сюда не явился, чтобы позубоскалить, и на том спасибо». Чернокнижник замолчал. Сделал паузу и с тяжким вздохом признал. «По факту Марш в чем-то прав. Мы должны были повиниться, попросить развестись с Бернадет. Я и вовсе виноват больше нее. Не обеспечил Рамиру. Будто и не было ее. Будто она не родила мне дочь. Сильвана росла в тепле. Получила хорошее образование. А Ванесса — ничего. В башне повисло тяжелое молчание. Перлис в который раз терзался муками совести, а Британи пыталась осмыслить события многовековой давности. Вот тебе и пара сухих строчек в учебнике. Трое глубоко несчастных людей. Предательство и двойное убийство. Она не имела права судить, но понимала каждого участника любовного четырехугольника. Не стоит забывать и о Рамире. Каково ей было вместо мужа и семейного гнезда получить статус падшей женщины? «Спасибо». Отважившись открыть глаза, Британи убедилась, видения прошлого исчезли. Она немного постояла в нерешительности, а потом честно поведала о событиях последних недель, попросила совета. «Не стоило соглашаться на помолвку», — укоризненно покачал головой Перлис. «Будь крайне осторожна, не провоцируй его. Действуй мягко и ни в коем случае. Открыто не милуйся со своим парнем». «Гвен не Марш. Он меня не любит. Хоть в чем-то ее ситуация лучше». «Зато в нем живет боль и ненависть предка. Вы с ним словно реинкарнация Марша и Бернадет. Почти те же лица, повадки. И я в третий раз призову тебя к осторожности. Дружи с ним и не вздумай злить». «Постараюсь», — пообещала девушка. «А как быть с Кристианом?» «Его нужно убить, уничтожить», — безапелляционно заявил собеседник. «Ради блага других людей. Разум его отравлен призраками прошлого и теми средствами, которыми опаивает его невеста. К сожалению, она — истинная Зант. Яды — ее вторая стихия. Более чем уверен, Кристиан — лишь орудие в руках Марианны. Понять бы еще, чего она добивается». Брита не знала ответ на последний вопрос, но предпочла не делиться им с призраком. Хватит спокойного чернокнижника переживаний. «Ну, я пойду?» Бри перенесла ногу на ступеньку ниже. «Если меня хватится, проблем не оберешься. Когда все закончится, обещаю зайти и все рассказать». Перлис согласно склонил голову и растаял во мраке январской ночи. Британи спустилась на первый этаж за считанные минуты. Ей не хотелось задерживаться в башне, хранившей столько мрачных воспоминаний. Опять же, нужно скорее добраться до постели. Хотя Софа в случае чего прикроет, мол, вышла по неотложной надобности. Внезапно голову помыть надумала и тому подобное. Подруга наотрез отказалась ночевать в палате, только ходила днем на процедуры. Толкнув входную дверь, Британи, позабыв о наледе, неосторожно ступила на крыльцо. Нога поехала, и девушка распласталась у порога. Спасибо, на ступенях не навернулась. Тогда бы синяками не отделалась. Сетуя на собственную неуклюжесть, Бри попыталась подняться, но кто-то или что-то дернуло ее за ноги, не позволяя встать. «Эй, пустите!» — возмутилась девушка и обернулась к шутнику. Только вот вместо студента или впавшего в детство преподавателя она увидела зев портала, куда ее стремительно засосало.